Глава 8. Вот так сидишь, никого не трогаешь, а тут раз и апокалипсис. От удивления я икнула и ляпнула первое, что пришло в голову. Вы что, пьяны, староста Пуруш? Идите и проспитесь, а потом приходите проверять документы. Ой-ой, когда же я научусь сначала думать и взвешивать, а потом говорить? Ну кто так решает вопросы с властимущими? Тем более такими, как толстяк. Сейчас вместо мирных переговоров получу арест и конфискацию таверны. А мне нельзя. Здесь портал. Дверь в мой родненький мир. И, конечно, катастрофические последствия не заставили себя ждать. После моих слов в зале наступила звенящая тишина. Лицо староста начало менять цвет на бурый. Глаза полыхнули жутковатым красным огнем. «Ты что? Что себе позволяешь, мерзавка?» – сдавленно произнес он, оскаливая зубы. Неожиданно толстяк, казавшийся вялым и неповоротливым, сделал резкий выпад, схватил меня за локоть и дернул к себе. Мгновение, и я оказалась прижата спиной к его груди. Его огромная рука с дикой силой сдавила мне ребра, не позволяя вдохнуть, а в шею уперлось что-то острое. «Никому не двигаться! Кто попытается помочь мошеннице, сам будет объявлен преступником!» Прорал он с бешенством. От его тела несло злобой, потом и еще чем-то омерзительным, тошнотворно-сладким. От этой вони, страха и нехватки кислорода меня замутило. Он с ума сошел, этот богомерзкий урод! Сердце заколотилось так, что казалось, вот-вот пробьет грудную клетку. Я начала задыхаться, колени обмякли, и если бы староста не стискивал меня так крепко, уже свалилась бы на пол. Еще что-то случилось с моим зрением. Я не видела ничего вокруг, только побелевшего, напрягшегося Седрика напротив. «Убери нож, Пуруш», — произнес он спокойно. Лицо у него было неподвижным, лишь в глазах, ставших медно-оранжевыми, бушевало что-то бешеное, яростное. Совершенно дикая. Мужчина сделал шаг вперед и повторил. «Убери оружие и отпусти девушку. Иначе, клянусь, я вырву тебе глотку и кишки и скормлю их бродячим вивернам». Дыхание, державшего меня староста, резко потяжелело. Стало шумным и хриплым, противно шевеля мне волосы на затылке. «Девка пойдет в тюрьму. Она оказала сопротивление властям». Просипел он и вдруг дернул рукой, прижимавший к моей шее нож. Я вскрикнула от острой боли, а по коже потекла теплая струйка. «Староста ранил меня!» Чувствуя муть в голове и желудке, я обмякла в его удушающих объятиях. Одновременно с моим криком яростно зарычал Седрик. Выхватил из ножен меч, шагнул к нам, и тут началось форменное безумие. Пространство таверны содрогнулось, раздался оглушительный взрыв, и во все стороны полетели искрящие, трескучие огненные шары. Один из них понесся прямиком в мою сторону. Я в ужасе вскрикнула, а шар просвистел над макушкой и с размаху врезался в лицо старости. Нож у моей шеи исчез, и по таверне пронесся дикий рев смертельно раненого носорога. Староста, продолжая реветь, выпустил меня и схватился за лицо. Колени у меня тут же подогнулись, и я бы свалилась на пол, но попала в мужские объятия. «Василина, в укрытие!» Седрик подхватил меня и легко, словно пушинку, забросил под стоящий у стены стол, крикнул. «Зажми рану и сиди тут, пока не разрешу выходить». Поскуливая от ужаса, я на карачках доползла до стены и вжалась в нее одной рукой, зажимая рану на шее, а второй, прикрывая голову. Замерла, боясь шевельнуться, почти оглохнув от грохота падающей мебели, звона оружия, мужских криков и истошного женского визга. Не знаю, сколько я сидела, зажмурив глаза, пока вокруг свистело, звенело и грохотало. Все это время я давала себе, вселенной и своей таверне обещание. Если выживу в этом дурдоме, никогда... Никогда и ничего не говорить, пока хорошенько не подумаю. «Госпожа Василина, хозяйка!» какой-то миг сквозь грохот и мой скулёж в уши пробился женский голос. Кажется, это Лаяна. Надо уходить отсюда, иначе затопчут. Не открывая глаз, я отрицательно замотала головой и замычала, боясь даже пошевелиться. «Надо выбираться. Давайте я вам помогу». Девушка обняла меня и потянула за собой. «Седрик велел оставаться здесь», — провыла я. «Это он сказал мне вывести вас, госпожа Василина. Опасно здесь становится. Вон как вояки разошлись». Сквозь очередной взрыв прокричала мне на ухо девушка. «Давайте, держитесь ближе к стене и ползем до двери». Кое-как на трех костях, потому что одной рукой продолжала зажимать порез на шее, я поковыляла за Лаяной. Путь до выхода показался бесконечным, хотя там было-то 5-6 метров, не больше. Но когда мы вывалились на улицу, я села прямо на траву и взревела от облегчения. «Слава богу! Жива и почти здорова!» Рану на шее, убитые в хлам нервы, за потери можно и не считать. «Сидите здесь, хозяйка, никуда не отходите», — велела мне Лаяна. «А ты?» Я схватила ее за руку, видя, что она собралась куда-то идти. В отличие от меня, девушка вообще не выглядела испуганной. Как всегда, безмятежно улыбалась, поправляя повязанный вокруг талии белоснежный передник. «Как она так может? Ничто ее не пробирает?» «Я обратно в зал. Там Жако и Мати со стражей сражаются. Надо помочь им. Ирияса в моечной сидит. Она пугливая. Надо с ней рядом побыть», — объяснила Лаяна как нечто само собой разумеющееся. Попросила. «Госпожа Василина, пообещайте, что здесь будете, никуда не уйдете». Не дожидаясь моего ответа, махнула рукой и скрылась в дверях. «Удивительная девушка». Возле таверны уже собралась толпа. Зеваки с любопытством вытягивали шеи, пытаясь издалека заглянуть в окна. Но подходить близко никто не решался. Только обсуждали, смеялись и строили предположения о происходящем. На меня, растрепанную, с окровавленной шеей, сидящую на земле, тоже таращились. Но ни одна душа не подошла и не спросила, не нуждаюсь ли я в помощи. Хотя нет, одна все-таки подошла. «Что здесь творится?» — прозвучал над головой бархатистый мужской голос. И возле меня остановились мужские ноги в начищенных до ослепительного блеска высоких сапогах. «Вам помочь?» Мужчина наклонился и протянул мне руку. «Вставайте, леди не должна сидеть на земле». «А где мне сидеть? Что-то не вижу я поблизости лавочек. И насчет моей принадлежности к подвиду леди тоже большой вопрос». «Вы меня слышите?» — не унимался мужчина. Я запрокинула голову, пытаясь рассмотреть его лицо. Солнце било в глаза, слепя и мешая видеть, но голос показался мне знакомым. «Вставайте, прекрасная дама». Мужчина настойчиво продолжал протягивать мне руку. Решив, что негоже игнорировать такое джентльменство, я оперлась на его ладонь и поднялась. Удрученно глядела свое пыльное, покрытое пятнами от травы платье. «Печально, оно у меня единственное, не считая того наряда с декольте до пупа, в котором я попала в этот мир. Но его я вряд ли еще хоть раз надену». «Вы в порядке? Может быть, пройдем в гостиницу, где я остановился? Там вы сможете умыться и привести себя в порядок», — предложил мужчина. Что-то в его словах показалось мне знакомым, и я внимательно взглянула на его лицо. «Ба! Да это же тот самый блондин, из-за которого я не успела добежать до портала и застряла в этом мире». «Мы ведь с вами уже встречались», — уточнила на всякий случай, рассматривая его. «Не слишком люблю светловолосых мужчин, но надо отдать должное, конкретно этот образчик был весьма хорош. Довольно высокий, гармонично сложенный. Широкие плечи, узкие бедра, почти военная осанка. Лицо с яркими синими глазами, прямым носом и мужественным подбородком вообще выше всяких похвал. И он единственный, кто решил помочь мне. Это тоже ему в плюсик». Мужчина дернул уголком полных чувственных губ и хохотнул. «Конечно, встречались. И я рад, что вы запомнили меня. В тот раз вы были так же прекрасны, как сейчас, хотя и в другом наряде. Еще на вашей шейке было украшение. Такой необычный, запоминающийся кулон. Вы его больше не носите?» «Он потерялся», — зачем-то соврала я. Цепочка порвалась, и я не заметила, как кулон соскользнул. «Неужели не нашли?» «Я и не искала. Это копеечная безделушка, не имеющая никакой ценности. Потерялась и потерялась», — продолжила врать. «Жаль, очень жаль. Он показался мне весьма элегантным и был вам очень к лицу», — ответил мужчина, хмуря красивой формы брови. «Если вдруг он отыщется, непременно надену его и буду носить, не снимая», — пообещала почти без обмана. Кулон уже висел у меня на шее, надежно спрятанный под платьем с высоким воротом. После того, как я узнала, что попала в этот мир с его помощью, сразу надела. Кто знает, смогу ли без кулона войти в портал, если он вдруг откроется. Лучше всегда и везде быть во всеоружии, поэтому даже мылась, не снимая украшения. Тут мне пришло в голову, что я так и не нашла времени обследовать чердак, как советовал в своем письме господин Канолиус Перге, предыдущий владелец. Хотя у меня и времени-то особо не было. Дела в таверне так меня захватили, что обо всем остальном забыла. Но теперь обязательно обшарю чердак сверху донизу. Если, конечно, таверна останется целой после сегодняшнего побоища в его стенах. В этот момент внутри здания что-то бабахнуло. Из распахнутой двери повалил дым. «Что там происходит?» – озадаченно спросил мужчина. «Квартальный староста пришел с проверкой», – ответила я. «Вот как? На каком основании проводятся такие разрушительные проверки?» Я повернулась к мужчине. «Простите, господин». «Эзекиил Финд, к вашим услугам», — склонил он голову в элегантном поклоне. «Мне нужно идти, господин Финд. Я хозяйка этой таверны и должна быть там. Приятно было познакомиться». Я решительно повернулась к двери. «Подождите», — попросил новый знакомый и неожиданно схватил меня за руку. Ладонь у него оказалась сухая и совершенно ледяная. Я вздрогнула от неожиданности и неприятного ощущения. Попыталась выдернуть руку, но он не дал. Пристально глядя в глаза, еще крепче сжал свои ледяные пальцы и заговорил. «Не спешите, прекрасная леди. Не стоит вам идти туда, госпожа. Как ваше имя?» Перед глазами у меня вдруг поплыло. Горло подкатило тошнота. В голове зашумело. «Что такое?» — пробормотал я, прижимая пальцы к виску и зажмуриваясь. Секунда, другая, и тошнота исчезла. Шум в голове стих, восстановило зрение. Я тряхнула головой, отгоняя странные ощущения, и снова перевела взгляд на красивое лицо мужчины. «Меня зовут Василина», — ответила завороженно, глядя на него. «Но какой же он восхитительный! Словно модель с обложки мужского журнала. И почему я считала, что светлые волосы у мужчины – это некрасиво? Это изумительно!» «Красивое имя и очень вам подходит», – ответил новый знакомый. «Может быть, перейдем на «ты»?» «Конечно!» – обрадовалась я, продолжая зачарованно смотреть на него. «Почему бы и нет? Ведь он такой чудесный мужчина!» «Василина!» — окликнул меня резкий голос. Я вздрогнула и обернулась. В дверях таверны стоял Седрик и, нахмурившись, смотрел на наши с Эзекиилом сплетенные руки. «Василина, ты нужна здесь. Зайди внутрь», — и еще более резко позвал Седрик. Я обернулась к продолжающему держать мою руку мужчине. И почему мне не понравилось, что у него ледяные руки? Вон глупые, они прохладные. А их прикосновения так освежают разгоряченную кожу. «Василина!» «Прости, Эзекиил, мне нужно идти». Я с сожалением потянула руку из мужской ладони. «Еще увидимся», — ответил он, довольно улыбаясь. А улыбка у него самая очаровательная из всех, какие я видела. Но, может, только у Седрика она еще лучше. «Василина!» — нетерпеливо повторили от двери. И я с неохотой отвернулась от прекрасного мужского лица. Тяжело вздыхая и с трудом переставляя ноги, поплелась к стоящему с хмурым видом Седрику. «Что-то случилось?» — спросила, дойдя до него. Оглянулась, чтобы еще раз увидеть Эзекила. Но мужчина уже ушел. Как жаль, я бы еще на него полюбовалась. «Василина, что с тобой?» Седрик заглянул мне в лицо. «Ты в порядке?» «Более чем», — счастливо выдохнула я и подумала, что, кажется, только что влюбилась. «Тогда давай зайдем в таверну, там требуется твое присутствие». Седрик открыл передо мной дверь. Продолжая томно вздыхать и улыбаться, я прошла внутрь и оторопела застыла на пороге.